Глава 26. С японцами творилось что-то неладное. После подрыва броненосца, идущего третьим по счету, броненосный крейсер «Касуга» резко заложил руль и выкатился влево, прямо на догнавших собачек второй колонны. И если идущий главным «Такасаго» успел проскочить, то идущему вторым «Йосино» крупно не повезло. Форштевень «Гарибальдийца», а так называли эти крейсера по прототипу, врезался прямо в середину собачки, чуть ли не затоптав в морскую пучину. «Есть!» — коротко сказал Эссен, а над Севастополем прокатился ликующий вопль, исторгнутый десятками матросских глоток. Все видели, как погиб Петропавловск, и подорвалась победа, поэтому зрелище двух сильно поврежденных вражеских броненосцев привело команду в неистовство. Однако Эссен на то и был командиром, что двумя резкими рубленными командами привел всех в чувство, и спустя минуту броненосец кинулся вперед, заметно прибавив ход. Палуба опустела, а команда была готова открыть огонь, чтобы добить подранков. Похоже, что черная неделя для японцев оказалась одним днем, но зато каким? Интересно, что будет дальше? Японские корабли открыли суматошную стрельбу во все стороны, причем из мелкокалиберной артиллерии. По бортам словно пульсировали еле видимые через мощную оптику огоньки. Были видны всплески на море. Видимо, японцы приняли подрывы за атаку подводных лодок. И если раньше он считал, что в Порт-Артуре никаких субмарин не имелось, их доставили по железной дороге во Владивосток, то сейчас он знал, что дело обстоит не совсем так. Одна подводная лодка все же имелась. Конструкции Джевецкого, которых изготовили ровно полсотни для обороны приморских крепостей. Крохотные кораблики водоизмещением 12 тонн имели необычайно большой экипаж в 4 человека, которые вручную, вернее, ногами вращали привод на винт. Подводный велосипед своего рода. Эти субмарины показали свою полную непригодность и давно были списаны, превратившись в бакины. Но не все. Одну прошлой осенью доставили в Порт-Артур на датском пароходе «Дагмар», и она совершила несколько погружений и всплытий в глубокой части артурской лужи. И более того, ее вооружили двумя торпедами в решетчатых аппаратах конструкции того же Джевецкого. Субмарину с торпедами видели японские агенты и сообщили о том в Токио. И только потому японские моряки восприняли потенциальную угрозу всерьез. Откуда им было знать, что русские моряки стали минировать нейтральные воды? Если говорить честно, имевшаяся подводная лодка против своей воли все же стала оружием, но чисто психологическим. Дело в том, что она просто не могла выйти из гавани, если только в отлив. Уже через четверть часа работы на этом велотренажере, несмотря на примитивное устройство регенерации воздуха, кислород заканчивался, и моряки только разевали рот, как вытащенные на берег рыбы. Требовалось немедленно всплывать, чтобы не задохнуться и экстренно проветривать субмарину. Еще один такой же кораблик тоже примет участие в войне. На него поставят бензиновый моторчик, и он потеряет способность погружаться. Этому полуподводному миноносцу присвоят имя «Кетта». И он под командованием лейтенанта Яновича в Татарском проливе предпримет безрезультатную атаку двух японских миноносцев. Фок прижался к узкой щели прежде широкой смотровой амбразуры, недавно заделанной железными листами. Бинокль входил туда прекрасно, а большего Александру Викторовичу и не требовалось. Вся картина разворачивающейся схватки была перед глазами. Ясиме, а он не сомневался в названии броненосца, пришлось туго. Корабль заметно осел на корму и завалился на бок. Крен, по всей видимости, нарастал. Японцы покидали корабль, прыгая на подошедшие к борту шлюпки, которые спустили крейсер и маленький авиза, причем последний уже должен был быть покойничком. В прошлой истории он подорвался на день раньше двух броненосцев, но сейчас был целым и очень резвым. И вот Ясина на поверхности моря уже не наблюдалось. Корабль, погибший в пресловутый черный день японского флота 2 мая 1904 года последним, попав под таранный удар «Касуги» поздним вечером, сейчас пошел на дно первым. Причем завалился на борт стремительно и тут же ушел под воду. Сейчас «Такасаго» вылавливал успевших спрыгнуть за борт моряков. Спаслось вряд ли много. Крейсер быстро дал ход, устремился за ушедшей вперед японской эскадрой. За ним поспешил Мияко, а вот с Ясимой все оказалось закончено. Броненосец повалился на борт, черный дым стелился над водой. Внутри раздался взрыв, и корабль ушел в морскую бездну, погибнув на войне чуть позже отведенного ему срока. «Не уйдут! Они еле ковыляют!» — — громко произнес Эссон и чуть громче, чем требовалось, приказал. «Передайте кочегарам, нужен максимальный ход, мы их догоним. Приготовиться открыть огонь по концевому броненосцу». Последняя команда вряд ли нуждалась в повторении, на взгляд Фока. Все и так были на своих местах. Дело только в том, что Севастополь значительно отстал от Полтавы, а та, в свою очередь, немного оторвалась от идущего впереди Пересвета. Оба этих броненосца уже открыли огонь по японским кораблям. Флагман Алексеева настиг идущего головным косугу. Тот шел со свернутым клювом. Это было видно, заметно осев носом, и стрелял только из кормовой башни. За ним следовал Ниссин. Вот тот бил по Пересвету и присоединившемуся к нему Баяну всем бортом. Русские корабли, в свою очередь, обрушили на противника шквальный огонь, быстро сближаясь с ними. Полтава стреляла по подранку, за которым следовал неповрежденный броненосец. Сикисима не жалел снарядов, стараясь нанести русскому броненосцу максимальный ущерб. Крейсера были заняты своей войной. Аскольд с Палладой бросились в погоню за Такасаго, но тот удирал от них на север удивительно резво. А вот Диана заметно отстала от этой парочки и пристраивалась за кормой Баяна. Теперь против двух гарибальдийцев было три русских оппонента. Новик с двумя миноносцами быстро настигал Мияко, но корабли уходили на юг, и их уже было плохо видно. Севастополь содрогнулся всем корпусом. Из 12-дюймового орудия носовой башни вырвался длинный язык пламени. К сожалению, в башне действовало только одно орудие. У второго был сломан станок. Обещали отправить Сосисоя Великого, однако в Петербурге не сильно торопились выполнять заказ из далекого Порт-Артура. Фок быстро подсчитал возможности. На русских броненосцах в бортовом залпе 7 пушек в 12 дюймов до 12 152-мм. А вот у японцев огонь вела только Сикисима. 4 пушки 305 мм и 7 орудий в 6 дюймов каждая. Поврежденный Хацуси еле полз, его догонял Севастополь на своих 10 узлах. И отстреливался японец из среднего калибра, судорожно пытаясь навести башни, из которых торчали здоровенные 12-дюймовые пушки. Намешали крен и, по всей видимости, повреждения от подрыва на мине. Или опасение, что собственная стрельба погубит корабль раньше, чем это сделает противник. Японские и русские корабли сцепились в схватке. Полтава с Сикисимой, а Севастополь с Хацуси, что мог отвечать только огнем казематной батареи. Но этого хватало. По ощущению, броненосец превратился в огромный барабан, по которому дубасили со всей силой палочками. Дистанция сокращалась, и стало ясно, что японскому кораблю настанет последний час. Однако не все так просто. Сикисима прекратил бой с Полтавой и, величаво развернувшись, бросился на Севастополь. Так японцы же просто тянут время. До Фока, как говорится, только сейчас дошло, что происходит. Он взглянул на циферблат луковицы, отщелкнув крышку. Прошло ровно полтора часа с начала погони. Корабли отошли от порта Артура на север примерно 15 миль. Может, чуть больше, но всяко разно сейчас ближе к дальнему. До островов Элиота и Талиинваньской бухты 60 миль. И броненосцы Тога, если они стояли под парами, в чем не стоит сомневаться, получив радиограмму о подрывах, уже вышли навстречу. Если полный ход принять за 18 узлов, то главные силы прошли чуть меньше половины расстояния до дальнего. Еще полтора часа, и они будут там, а броненосные крейсера намного раньше, у тех на 2 узла больше. Прытки больно. А за это время бой сместится еще севернее. Хацуси все же ползет на 8 узлах, а то и 9 выдает. И если его не успеть добить за полчаса, то есть риск нарваться на самого Тога, от которого коллега, на котором он сейчас находится, просто не удерет. Но как сказать о своих страхах Эссону? Ведь тот не может не понимать сути происходящего. Пока Александр Викторович размышлял, Сикисима открыл огонь. Прямо у борта взметнулся высоченный гейзер от разрыва тяжелого снаряда. На линзах потекла вода. Всплеск буквально обрушился на боевую рубку. Фок отступил на шаг. Достал платочек, но вытереть линзы не успел. Страшный удар потряс броню. Александра Викторовича отбросило назад, и он влепился всей спиной в стальную стенку. Рубку заволокло густым дымом. Запах сгоревшего пороха проник в ноздри так, что не вдохнешь. От невыносимой боли скрючило все тело, перехватило дыхание, и он прохрипел. мы так не договаривались.